Речевое общение и совместимость. Существует психологическая типология характеров в зависимости от стиля речевого общения. В соответствии с манерой говорить выделяются 7 типов людей, причем эти типы по-разному совмещаются друг с другом в общении. Ознакомьтесь с их основными характеристиками. Тип 1. Говорит тихо, без эмоциональной выразительности. Темп речи несколько снижен, редко выступает инициатором беседы, в суждениях пессимист. Обидчивый, малоактивный, внушаемый, работоспособность невысока. Сострадательный, чувствительный, застенчивый, склонен подчиняться. Аккуратный и исполнительный работник. Не чужд самокопания и самообвинения. Надежный и верный друг. Внимательный супруг и отец, супруга и мать. Плохой добытчик. В дружбе совместим с типами 1, 4, 6, 7. В семейной жизни женщина этого типа совместима с типами 2, 3, 4, а у мужчин проблемы со всеми типами женщин. Тип 2. Говорит тихо, с эмоциональным оживлением и долей кокетства. Настойчив в утверждении своей точки зрения и склонен ее иметь по любому поводу. Иногда в кругу близких людей повышает голос. Тяготеет к критическому содержанию разговора. Обидчивый, агрессивный, капризный, эгоистичный. Подчеркнуто аккуратен, предъявляет повышенные требования к себе и окружающим, обладает хорошей интуицией, трудно соглашается и уступает. Умеренно работоспособен, любит осуждать и сплетничать. С первого знакомства подкупает обходительностью, но постепенно может стать циничным и грубым. Мужчины этого типа абсолютно несовместимы в семейной жизни с типами 2 и 6, хорошо совместимы с типами женщин 1, 3 и 4. Женщины больше совместимы с типами 3 и 4, в меньшей степени с типами 6 и 7. Тип 3. Говорит громко, эмоционально, без выраженной театральности. Темп речи умеренный, в разговоре внимательный и участливый, справедлив и объективен в суждениях, не любит пустых разговоров. Основательный и надежный в работе, семейной жизни и дружбе. Контактный, разумный, самостоятельный, трудолюбивый, инициативный, деловой, удачливый. Внимательный муж и отец, заботливая мать и жена. Мужчина – хороший добытчик. Совместим с любым типом женщин, наибольшая совместимость с женщинами типов 2 и 6. Женщины этого типа в семейной жизни хорошо совместимы с мужчинами типов 2, 3, 4 и 7, наиболее совместимы с типом 6. В дружбе совместимы с любым типом, как мужчины, так и женщины. Тип 4. Говорит скорее тихо, не смущается в разговоре и активно идет на общение, учтив, внимателен и уступчив. Эмоциональный фон в общении положительный, темп речи умеренный, не склонен судить, осуждать, раздражаться, в суждениях оптимист. Потребитель. Поведение более определяется желаниями, чем долгом. Не способен быть лидером в семье и на работе. Хороший исполнитель чужой воли, если она направлена на удовлетворение его потребностей. Исполнительный, работоспособный. Несколько примитивен в общении, легко поддается чужому влиянию. Женщина – хорошая мать, заботливая жена. Мужчина – посредственный муж. Совместим в коллективе со всеми типами. В семейной жизни часто не удовлетворен, так как не способен и не стремится выполнять социальную роль супруга-лидера. Мужчины совместимы в семье с женщинами типов 1, 3, 4. Женщины имеют широкую совместимость. Тип 5. Говорит тихо. Темп речи снижен, слова не акцентируются. Не избегает общения, но чаще бывает пассивным слушателем, редко отстаивает свою точку зрения. Не склонен раздражаться и уходить в себя. скучный в общении, активность снижена, ненадежный спутник в жизни, работоспособный, внимательный, медлительный, совместим с типами 2 и 6. Тип 6. Больше любит говорить, чем слушать. Речь театрально, меняется от шепота до крика, сопровождается богатой мимикой. Отдельные слова и фразы акцентируются. Эгоистичен, агрессивен, легко поддается на провокацию. Спорщик, всегда настаивает на своем. Не любит и не умеет подчиняться. С руководством часто имеет натянутые отношения. Сильно ориентирован на лидерство, испытывает внутренний комфорт только в роли руководителя. В любой другой роли активно стремится создать группировку и стать ее неформальным лидером. Обладает хорошей интуицией, субъективен в суждениях, активно стремится организовать свою жизнь и жизнь близких по своему, часто далеко не лучшему, с учетом реальных обстоятельств, плану. В семейной жизни этот тип полностью совместим с себе подобными. Женщины совместимы с мужчинами типов 3 и 4, при этом брак с мужчиной типа 4 чреват обоснованным чувством ревности. Мужчины этого типа совместимы с женщинами типов 1, 2, 3 и 4. Внутри семьи такой мужчина может быть грубоват, но готов грудью защитить ее от внешнего окружения. Аналогично в коллективе может плести интриги, но активно отстаивает его интересы во внешней среде. Любит дела, требующие инициативы, самостоятельности и решительности. Неэкономный хозяин, часто безразлично относится к своему здоровью. Тип 7. Говорит медленно, размеренно, уверенным тоном, акцентируя отдельные слова, со сдержанной театральностью. Наделен замаскированной агрессивностью, скрытностью, подозрительностью. Работоспособен, если не требуется переключение внимания. Приспосабливается к обстоятельствам, изменяя их, а не себя. Привержен своим привычкам и с трудом отказывается от них. Настойчив в достижении цели, использует все средства, не останавливаясь ни перед чем. Своенравный муж, суровый отец, холодная жена, требовательная мать. Совместимость в семейной жизни с типами 1, 2, 4.